Я не знаю, что будет завтра, какую загадку увидишь в моих глазах. Ты хочешь все мои тайны, все мои знаки, но я стихи. Между нами звонки моей маме, а я все меняю страны и города. Ты захочешь, но ты не узнаешь, как разгадать меня. Ведь я как река, целое море, я океан. Слава Виктория, целое море, слава Виктория. Слава Виктория. Слава Виктория. Каждый день меняется где-то вопрос, и ответы мы подаем любовь. Ты тоже чувствуешь это столько секретов, ведь я стихи. Между нами звонки моей маме, а я понимаю это навсегда. Ты захочешь, но ты не узнаешь, как разгадать меня. Ведь я как река, целое море, я океан. Слава Виктория, целое море, слава Виктория. Слава Виктория. Слава Виктория. Ведь я как река, целое море, океан. Слава Виктория.